У 1/4 Кулибиных даже получилось, издав победные крики, игроки оттолкнулись шестами, я с интересом наблюдал, как их уносят мутные потоки, даже приветливо помахал в ответ на неприличный жест одного из них. «Зря полезли», задумчиво, глядя куда-то на тот берег, произнес Грон. «Система не любит идиотов». Я продолжал наблюдать, краем глаза поглядывая на сокланов. Когда счастливчики выбрались на середину реки, рядом с плотом мелькнуло длинное, гибкое тело. Умельцы не растерялись, тут же начали покрикивать и палить со всех стволов. То, что это не окунек хвостом махнул, понятно даже имбецилу, окатило их не слабо. «Система не любит слабаков», — продолжал гном. «Рыбина или что бы это ни было, мелькнула и пропала, оставив озадаченных плотоводцев обтекать и утираться. Она дает время на прокачку, много времени. Можно успеть ума набраться, изучить нужные умения, если не хватает, заработай, скопи, займи у друзей, но изучи. И тогда не придется лезть в бульон, кишащий мутантами». Течение сносило, ребятки чуть поозирались и вроде как успокоились, взявшись за шесты, продолжили толкать на тот берег. Даже здесь, в чужом враждебном мире, она предупреждает и опять же дает время. В следующую секунду неказисто собранное плавсредство подпрыгнуло, не сильно, от воды оторвался угол, тут же приводнившись, но этого хватило. Двое из четверых оказались за бортом, оставшиеся распластались, пытаясь удержаться. Еще не все понимая, невезучие принялись грести и хвататься за плот, вновь зазвучали матерные крики, причем не только с воды, орали с берега, призывая плыть обратно. Дальше произошло вполне ожидаемое, один из пловцов почти выбрался, ему помогали друзья, осталось вытащить ногу, вот за нее-то и дернули, резко, сильно. Парень с криками полетел в мутную воду, на несколько секунд пропав с головой, затем вынырнул, бешено работая руками. Я не мог разобрать, что он кричит, того и не требовалось, понятно, что несчастный просил о спасении, ровно секунду просил. Рывок и он пропал с поверхности воды, парни на плоту, дернулись назад, зрелище им не понравилось, а второму пловцу не понравилось настолько, что он совершил фатальную ошибку, поплыл к берегу. Возможно, он рассчитывал оторваться, пока тварь занималась товарищем, но та оказалась не одна, нападение произошло синхронно, бодро рассекающий волны пловец дернулся и ушел на дно, а на плот залетела такая абразина, что меня, находящегося в доброй сотне метров, передернуло от ужаса. Огромная, безглазая морда с пастью, переполненной зубами и клыками. Парни попытались ее убить, да куда там с автоматами против такого. Тварь даже не атаковала, тупо закинула голову на плот, и тот, не выдержав такого обращения, развалился. Несколько секунд бесполезных бултыханий с криками отчаяния, и все закончилось. Да, прав гном, река — это смерть. И они снова не понимают, система таких не любит, закончил монолог Грон. Я посмотрел на сокланов, сильнее всех впечатлилась Диана, рот все еще приоткрыт, глаза на мокром месте. Остальные вели себя спокойнее. Ева так вообще отвернулась. Те команды игроков, что еще не достроили свои плоты, закономерно бросили это дело, купаться в бульоне кишащим тварями, никому не хотелось. Несколько групп решили двигаться вдоль берега, одна команда повернула назад, а члены самой малочисленной группы, состоящие из двух мужчин и девушки, с интересом наблюдали за нами. «Ну что, Бук, долго еще?» – поинтересовался Грон. «Не знаю, как работает этот навык, но новоиспеченный хранитель так и пялился на тот берег, словно нужный момент вылавливал или только ему видимую волну. Порядок, посыльный уже в заводи, пара часов и можем выдвигаться». «Пара часов безделья?» – Грон перевел взгляд на низко висящее небо. «Нет, как насчет рыбалки? Будь мы на берегу земной речки, я бы не удивился, сам когда-то с дедом рыбачил. Но здесь восклицательные и вопросительные знаки, ловить местных тварей, а что, можно?» – поддержал Пепел, потерев в предвкушении руки. «Сейчас наживку накопаю и порыбачим. Бирюк, пойдем, поможешь». Пока они копались в зарослях, Грон обратился к здоровяку. «Конан, силу хорошо прокачал? Нормально, а что, прибить кого-то надо?» Он подошел к нам. «Погоди ты, душегуб!» Грон хохотнул. «Снасть будешь закидывать, желательно до середины этой говнотечки. Ты, Бук, тоже». С этими словами, гном достал из хранилища моток тонкой с виду прочной веревки и принялся ее разматывать. К тому времени, когда Грон поделил веревку на две части и привязал к их концам по небольшой трехзубой кошке, подоспели Пепел с Бирюком, у каждого в руках по два дохлых зверька размером со среднюю крысу. Наживка самое то, и на акулу можно идти, похвалился гном. «Вы правда будете рыбачить?» – удивленно спросила Ди. «Видели же, что там водится. Страшно. А вот чтоб не было страшно, мы их и будем ловить», – ответил Грон. «Заняться пока нечем, а зачистку никто не отменял. Так что приготовь свой арбалет». Наживили крыс. Конан с видом заядлого рыбака привязал конец снасти к торчащей неподалеку коряге, раскрутил кошку и со свистом зашвырнул ее в реку. «Ай, красава, не обманул аккурат до середины», – похвалил Гамлет. «Тяни давай, резко тяни», и тот потянул, да со скоростью. Когда осталась половина, раздался всплеск, мелькнула знакомая спина. Я размял плечи, левая болела, но терпимо, выхватил пистолет и заранее прицелился. Тварь показала себя во всей красе у самого берега. Огромная туша, не имею понятия, как этот зубастый бегемот сумел так ускориться, возможно, какое-то умение. Но когда огромная пасть вынырнула в нескольких метрах от наживки, перехватывая тем самым веревку, ахнули почти все, даже троица сторонних игроков о чем-то загалдела. Тварь бы, может, и ушла безнаказанной, но не тут-то было. Грохнул дружный залп, в том числе и мое бесшумное оружие. Ошметки плоти вперемешку с выбитыми клыками полетели в разные стороны. Тварь по инерции пролетела дальше и смутной волной вынеслась на берег. Последний шумный выдох, и она издохла. Получено 257 500 единиц свободного опыта. Получен предмет браслет стойкости. Получен предмет глубинный разрыв. Получен предмет всепроникающий свет. Получена книга навыков дыхания глубин. Вот это отсыпали. Да здесь выгодно качаться. Одна тварь и куча плюшек. Хрена се туша. Воскликнул Гамлет. Кому что-то кроме опыта упало? Грон накинул нас подозрительным взглядом. Это особо касалось левой троицы. Мне, я поднял руку. Из группы прилипал. Дрожащую руку подняла девушка. Тоже услышали. Гнома такой ответ устроил. Посмотрел на меня вопросительно. Я махнул рукой. Понял, вопрос по поводу ушедшего лута. Пусть забирают. Сомневаюсь, что с моей удачей, а в данном случае еще и удвоенной, им упадет что-то ценное. Бук, Конан, Бирюк, проверьте тело на наличие алхимии. Остальным не спать. Такая наживка много кого привлечь может. А чего тут проверять? Глаза однозначно брать надо, а с остальным... Полный костюм химзащиты нужен, не представляю, как его вскрыть и при этом копыта не отбросить. А ну-ка, большой бук поправил неизменное пенсне, напялил длинные перчатки. Посмотрим, чем сегодня угощают. Ко мне подошел Грон. Босс, покажи пуху, просто интересно. Я без какой-либо задней мысли протянул пистолет. ГМ, пещерный волк, крутой ствол, даже знаю, у кого куплен. Гном вернул мне оружие, а еще знаком с умельцем, который может точнуть на дальность. Мне интересно, давай после зачистки поговорим, на этом и порешили. Алхимики разделывали тушу. Конан, зная мои предпочтения, отломил несколько клыков, уже присматриваясь к лапам-плавникам. Я, как и остальные свободные от повинности, следил за гладью мутной реки, сегодня грязи добавилось, то, что стекало с туши попадало в воду и уже привлекло немало мелких хищников, а где мелочь, там и крупняк подбирается. Извиняюсь, уважаемые, есть пара вопросов, возможно, будем полезны друг другу. Игрок с ником Коп, из той самой троицы, решился на контакт. Грон бросил на него небрежный взгляд и вроде как потерял интерес. Меня он тоже не особо волновал, но пообщаться придется, не посылать же. Спрашивай, разрешил я. Коп заметно смутился, где я, единичка, а где монстры, гномы, явное несоответствие, но надо отдать должное. Не стал заострять на этом внимание. Вы не уходите, как остальные, значит, знаете способ перебраться на ту сторону, не буду скрывать, нам тоже интересно. Я стрелок-дальник, 33 уровень, мили-лекарь, неплохо владеет луком, а толстый наш танк, все 30+, наша помощь лишней не будет. Макс, сможешь их захватить? Грон, троих легко, смотри не продешеви, у нас полная конста, так что неинтересно, отрезал я. Коп не собирался сдаваться. Если вопрос касается финансов, то мы платежеспособны. По 100 тысяч с человека, вполне приличная плата. Грон просил не дешевить, к тому же его силы не бесконечны и могут пригодиться самим. 100 – это ни о чем, предложи ты по миллиону, я бы задумался. Коп на секунду вспыхнул, что вполне понятно, какой-то мутный нубер диктует условия, но надо отдать должное, быстро взял себя в руки. Миллион – неприемлемо. 200 тысяч. Я сказал свое слово, и ты его слышал. Если хочешь попасть на ту сторону, переводи мне 3 миллиона. Нет, так сам дорогу ищи или возвращайся. Жестко, конечно, но ведь это всего лишь деньги. Он сам сказал, что платежеспособен. Коп помолчал, видимо, обсуждал с друзьями, как произойдет переход. Если что-то типа плота или веревочного моста, нам не подходит. Грон, просвети человека, попросил я. Гном отвел его в сторону и какое-то время общался, затем мне прилетел системный договор. Внимательно его перечитав и удостоверившись, что речь идет о переносе только в одну сторону, я его подписал. Коп перевел вам 3 миллиона единиц свободного опыта. Мало, все равно мало, по моим подсчетам, до 5 уровня не хватало примерно 600 миллионов, точнее, можно будет сказать по истечении суток. Наши алхимики покончили с разделкой и теперь вышвыривали лишнее прямо в речку. Разумеется, не от безделья, ближе к берегу вода кишела мелочью, чуть поодаль собирался крупняк. Сейчас, сейчас, скоро, скоро, самозабвенно тараторил Бук, подготавливая свою снасть. Рассчитывая на свою силу, он не стал париться с завязыванием веревки, насадил на кошку жирный кусок мяса, крысы были забракованы и со словами «подкормка лишней не бывает», закинуты на середину реки. «Ловись, рыбка большая и маленькая!» «Слышь, серый волк, давай уже, я заждался!» Поторопил его Пепел. Наживка ушла, плюхнулась чуть дальше середины. Бук не стал дергать, потянул плавно, видимо, своя техника и она сработала. Заметив, как вокруг наживки забурлила вода, я убрал пистолет, чуть подумав достал гайку, если зрение не врет, а оно точно не врет, охочая до мяса тварь будет как минимум вдвое больше. Возбужденно заголосили гномы, Бирюк приготовил РПГ, не спеши. Посмотрев на меня, Бирюк отошел в сторону. Грон тоже не сводил с меня глаз, точнее, с моей руки. Это же не хлопушка, я помотал головой. Макс, смотри не передержи, нас всех накроет, вмешался Конан. Хранитель сделал выводы, всплеснул руками, призывая всех отступить и скомандовал. Тащи Бук, резко. Когда мутант выпрыгнул из воды, я понял, что ошибся не вдвое и даже не втрое больше. Это был настоящий кит, гребаный кашалот-мутант с горящим взглядом и чистоколом желтых зубов. Все назад, бегом. Услышал я голос Грона. Глава 3. Гидромат уровень 155. Тварь одним видом подавляла, мощь, стихия. Все верно, если она упадет в воду, должна подняться волна, которая может нас смыть. Если не убраться подальше, моя задача минимизировать урон. Именно поэтому я подловил момент, когда кашалот будет в верхней точке и начнет падать с открытой пастью. 12 секунд, усиленная навыками и шмотом рука, швырнула светящуюся гайку с такой силой, что казалось еще чуть и снаряд преодолеет скорость звука. Этого, к счастью, не требовалось. Влетела в открытую пасть, что было дальше, я не видел, потому как сразу развернулся и сорвался с места. Грохнуло аж до боли в ушах, а буквально через мгновение, мягкая, горячая рука толкнула меня с такой силой, что от встречного потока воздуха едва рот не порвался. А-а-а. Стремительный полет закончился ударом в спину большого бука, и мы кубарем полетели в кусты, и только потом окатило водой. Получено 1 236 000 единиц свободного опыта. Получен предмет браслет победителя. Получен предмет большой камень опыта. Получен предмет аргумент Юпитера. Получен предмет большой камень опыта. Получен предмет штаны путника. Получена книга навыков благословения воды. Получена книга навыков барражирующий снаряд. Поздравляем, вы победили монстра, превышающего вас в развитии более чем на 100 уровней. Получен предмет великий камень опыта. Получен предмет универсальная руна перехода 20 штук. Получен предмет зуб гидромода. На автомате прочитав сообщение системы, я попытался пошевелиться, болит плечо, значит жив. Слазь с меня, пиротехник хренов. Ругаясь и отплевываясь, гном вылез из-под моих ног. Извини, Бук, так получилось, я тоже поднялся и начал стряхивать с себя грязь. А почему я не вижу раскаяния? Что за дурацкая улыбка? Как называется этот скилл? Что странно, он не потерял пенсне, архаичные очки в грязных разводах так и торчали на носу. Столько вопросов. Но чертяка прав, мне понравилось, особенно полет. Я понимал, что виной тому щит, он просто не дал насладиться полным комплексом впечатлений: переломы, ушибы, ожоги в конце концов. А полет, это великолепно. Я очень надеялся, что когда-нибудь у меня получится скрафтить предмет, бежа или шмот, без разницы, главное, чтоб он дал возможность, если не летать, то хотя бы парить, можно как сейчас ни с чем не сравнимое ощущение. Появился Грон, в глазах негодование с кучей упреков, подбежала Ева, быстро меня осмотрела и руки в боки. Наш новый босс еще хуже тебя, Грон, полный псих, продолжал негодовать Бук, чуть всех не угробил, ну не угробил же, поддержал меня Пепел. Предупреждать надо, все же высказал Грон. Я-то думал, просто взорвется, а тут весь берег разнесло, вместо него теперь лагуна. А с кашалотом что, на всякий случай, спросил я. Нету его, вышел весь, вижу, что понравилось. Неожиданно сменил тему Грон. В следующий раз аккуратнее, очень прошу. Хорошо, извините все, что у нас по плану, Облаша на подходе. Вот что по плану, отчитался Бук. Забираем провианты в путь, ах да. Пассажиров надо успокоить. Я поискал глазами троицу и не сразу нашел. Выглядывали из-за деревьев, пуча глаза, слава системе все целы, а то, что побиты малость, не страшно. Облаша оказался крупным, хмурым игроком с ником Облом. Появился спустя десяток минут, в руке копье, за спиной огромный рюкзак, на плече туши мерзкой твари, похожей на тушканчика переростка. «Ой, Облаша, да ты никак с другом пришел?» Встретил его большой Бук. «Симпатяга какой!» «Никак нет, это тебе подгон от Матильды, чтоб не забывал», ответил тот, сбрасывая поклажу. «Вонючая заводь, надеюсь, лошадям достанется, для них самое место». «Вряд ли», усомнился Грон. «Я передовые консты серых видел, если уж этих стариков с древних заводей сняли, значит серьезно взялись, что-то их тут привлекло». «Ну да не наше это дело, нам бы повинность отбыть и заработать малость». «С нами пойдешь?» – спросил гном. «Нет, староват я для этого», – подхватив тушу, закинул ее на старое место и ушел не прощаясь. «На старика он не похож, лет 40 максимум, на деле же может быть ровесником мамонтов, откуда мне знать, ведь система была всегда». «Что мне нравилось, Грон был строг как требовательный начальник, никакого привала с перекусом, недавно ели, но позволял некоторые поблажки, взять ту же Диану, возился словно с родной, что говорило об определенном складе характера, не каждый на такие подвиги способен, я еще много не знаю, но то, что вижу, пока что нравится». Грон нашел цель, о чем и сообщил, мы встали в круг, чужаки недоверчиво поглядывали то на меня, то на гнома по центру. Недолго, я уже знал по опыту, раз и наша разношерстная компания в другом месте, это заметит даже оглохший и одновременно отупевший слепой. Потому что помимо грохота взрывов и ора тварей, сама земля под ногами содрогалась, с деревьев сыпались ветки, и это несмотря на то, что боевые действия шли в отдалении. «Ой, мамочки!» Тут же заголосила Ди, на месте. Не обращая на нее внимания, отчитался Грон. «Мне пришло оповещение о выполнении контракта, строчка закрылась. Малость ошарашенная троица игроков занялась щитами, бафами. Я потерял к ним интерес, осмотрелся, пригнув голову. Мы были в тылу, причем не за спинами спешащих зачистить все игроков. Вражеский тыл, до линии соприкосновения не больше 300 метров, зато каких, высоко забрались», констатировал Пепел, глядя вниз. «Мы находились на скальном уступе, что напоминал ступень для великанов, чтоб забраться на нее снизу, требуется альпинистское снаряжение или специально заточенные навыки. Если уж реку преодолели, то и ступенька для них не проблема», здраво рассудил я. «Отходим от края», скомандовал Грон. «А вы чего пялитесь? Контракт выполнен, вся заводь ваша». Он махнул рукой, указывая чужакам на горизонт. Ребятки и без того не мялись, закончив с подготовкой, помахали на прощание и ушли влево. «Куда они? Там же монстры», восклицательные и вопросительные знаки. Добрая Ди посмотрела им вслед. «Они уже большие, сами должны о себе заботиться», отрезал Пепел. Внизу заголосило что-то жуткое, раздался взрыв, а через несколько секунд в воздухе появился мужик в обычной пиксельке, он просто висел поддерживаемый навыком, глядя на нас недобрым взглядом. «Карлсон хренов», выдал Бук. Мужик что-то выкрикнул, указывая на нас пистолетом, в следующую секунду взметнувшийся снизу хлыст зацепил его за ноги, и тот с криком полетел в заросли. «Хреново у него день закончился», подвел итог Бирюк. «Черт с ним, с этим неудачником», заявил Грон. «У нас своих дел полно. Гамлет, что с тварями?» Гамлет не бездельничал, как раз в горизонт уставился. Чужаки ушли, все ждали ответа. «Так их до хрена. Под ногами посмотри, наступаешь и давишь, Опыт же каждую секунду капает. Я не про червей спрашивал, серьезных ищи. А, так это просто, вон там в тумане, деревце видишь, я тоже посмотрел. После моей заводи, это дерево казалось мелким, какая-то сотня метров, верхушка терялась в тумане, несерьезно. Ширина, конечно, уважение внушала, этакий тысячелетний баобаб, но все равно мелочь, ничего интересного пока не заметил. За ним горка, а в горке пещерка, издевательским тоном продолжил Грон. Так если сам знаешь, какого? Продолжай, перебил его Грон. Никакая это не горка, что-то живое, а пещерка его рот. Большая горка, большой рот, остальное непонятно. Вот почему крупных тварей не видно, боятся, здесь его территория. Угу, поддержал Гранопепел. Если конечности не видно, значит, ментально воздействует или как-то по-другому, лишь бы мозги не вскипятил. Старший гном внимательно его выслушал и быстро принял решение. Бук, запускай разведчика. Тот, пробухтив что-то невнятное, вышел вперед, выставляя руки лодочкой. Из них выпорхнуло черное тельце, чуть покружив вокруг хозяина, оно устремилось к цели. Все-таки она или он, очень похожий на летучую мышь, благодаря прокачанной наблюдательности, я смог разглядеть некоторые детали. Разведчик тем временем приблизился к цели. «Эй-ей!» – завопил большой бук. «Стой, кому говорят?» «Ну все, дрон не подчиняется, в пещеру залетел, сука!» «Где мне теперь новую мышку искать?» Гном расстроился. «Не переживай, бук!» «В нашей заводи с летучими мышами проблем нет», — успокоила его Ева. «Правда? Отставить разговоры. Бук, расстояние на скольких метрах от цели потерял управление, как это можно определить? И что за навык такой? Придется поболтать с ним позднее, очень интересное умение. Не знаю я метров 200, плюс-минус. Отлично, пока остальные поднимутся, успеем его опустошить. Мы остановились на вдвое большем расстоянии, подчиняясь приказам Грана». Выстроились в линию. Бирюк, Конан и Диана справа, Бук с хранителем слева, я и два гнома с пулеметами по центру, все как обещал Грон. Нечто, сожравшее разведчика, выглядело серо-зеленым холмом за невысокими деревцами, кустарником их никак не назовешь. Если учесть активность тварей внизу, местное затишье нисколько не умиляло, скорее напротив, висящая словно камень над головой тягостная атмосфера. Пугало до нервного тика. Это можно списать на предупреждение гномов о ментальных атаках и еще неведомо каких гадостей, но куда девать наслоение белых коряк вокруг холма, они подозрительно похожи на кости. Ну да ладно, пришло время проверить. Пепел с Гамлетом подняли пулеметы, я же, представляя себя суперстрелком, схватился за оба курка, дал пробные очереди. Порубив несколько деревьев, пули нашли цель. Погоди. Подбежал Грон и принялся собирать что-то выпавшее у ног стоящего слева Гамлета. 8 шкатулок. Повеселевшим голосом сообщил он. Рюкзак там поставь, подсказал Бук. Точно, догадливый ты наш. Раскрыв горловину пошире, Грон вернулся в строй. И я начал поливать холм свинцовым дождем. Гильзы отлетали, сокланы только успевали менять стволы, вставлять новые ленты и оттаскивать переполненные шкатулками рюкзаки. Казалось, я могу стоять тут вечно, но всему приходит конец. Прошло всего минут 7, и поток наград сократился. В общем-то, ничего страшного, это тоже немалый прибыток, но тут завопил Бук, вторил ему Грон. Стоп, все назад. Мне показалось, или холм сдвинулся с места. Нет, не показалось, зашумели падающие огрызки деревьев, раздался неприятный хруст костей. Твари надоело быть халявной мишенью, медленно, но, верно, поползла в нашу сторону. Прикрылась лавочка. Несмотря на ситуацию, Грон выглядел до нельзя довольным. «Валим на местный юг, а этот неудачник пусть догоняет. Он не отстанет, Грон», — заявил Пепел. «Согласен, оставаться в этой заводи — идея хреновая», — поддержал его Бирюк. «Ладно, ладно, я не собирался идти до противоположного входа», — сказал он на ходу. «Сделаем так, когда боезапас основных калибров уменьшится до четверти, я переношу нас в точку входа». На то мы порешили. Скальная ступень, на которую мы переместились, нагло обогнав всех игроков, кроме топов, разумеется, те не принимали участия в зачистке, так и тянулась, плавно поворачивая на юг. Первым шел Пепел, по мере удаления от ареала обитания гуляющего холма твари начали смелеть. Помимо ползучих и прыгающих, из самых неожиданных мест появились и остромоды, помесь вороны с кротом, жуткие уроды. Приходилось держать в поле зрения все направления, включая землю под ногами, твари были везде и стрелять, Соответственно, приходилось часто, даже идущая по центру Ди пускала в ход арбалет, почти не промахиваясь при этом, замыкал колонну Гамлет с пулеметом. Хранитель же постоянно курсировал из начала в конец, стараясь смотреть во все стороны сразу. В один момент он поравнялся со мной. «Ты так и не сказал, что за скилл, чем ты гидромода завалил?» Копье Ариса, не стал отмалчиваться я. То, что нас слышат остальные, уже не волновало. «Ух ты, топовое умение, сква выбил, расскажешь, не поверю, что купил. Игрок, способный выбить такое, ни за что не станет продавать. Не купил, не выбил, это бежа». Колечко, без задней мысли протянул ему предмет. Кольцо прислужника Ариса. Уровень 3. Характеристики. Скорость восстановления Т, плюс 3%. Скорость восстановления Ш, плюс 3%. Критический урон плюс 2%. Дополнительные характеристики. Копье Ариса. Гронно шохнул, прочитав характеристики. Погоди, так ты артефактор, я уже говорил, мне есть что рассказать. На что Грон кивнул, вновь отвлекшись на кольцо. «Имба, я так понимаю, если подержать 18 секунд, получится что-то типа тактического ядерного заряда? Вроде того, больше 12 я не пробовал, материала подходящего нет, да и страшно, чего уж юлить». Я протянул ему хромированную гайку. Гном оценил, подкинув ее в руке, вдруг улыбнулся. «Метров на 300 могу зашвырнуть, не против, валяй, только аккуратно», предупредил я, вспоминая, что по возрасту этот гном, может быть старше моего деда. Тот, в крайний раз осмотрел невеликую колонну и припустил назад, да с такой скоростью, что я чуть шею не свернул, пытаясь уследить, а поскольку мы опережали холм на пару километров, то так в этом и не преуспел, Грон скрылся раньше. Спустя пару минут земля содрогнулась от мощного взрыва. Вроде взрослый мужик, а как дитё малое, прокомментировал событие Большой Бук. «А что было-то?» – не поняла Диана. «Забудь, мелкая, наш хранитель играется», – ответив, Бук оглянулся. Я проследил за его взглядом. Грон возвращался с той же скоростью и очень быстро оказался в центре колонны. «Фух, порядок, я его подранил малость, теперь замедлится», – взмыленный гном протянул мне кольцо. «Босс, я теперь спать не смогу, сделай мне такое же, ну или похожее». «Классная штука, заплачу сколько скажешь. Сам понимаешь, такие предметы, работа штучная, обещать ничего не буду». А по оплате, я на пару секунд замолчал, приму только верностью. Подслушивающий нас Бук одобрительно хмыкнул. «Заметано. Ну а теперь извини, я опять беру командование в свои руки. Народ, ускоряемся». Я хотел было поинтересоваться, с чего вдруг, куда опаздываем, но раздавшаяся за спиной стрельба все объяснила. Похоже, самые шустрые задроты забрались на ступеньку и уже наступают нам на пятки. Вот же неугомонные, не спят, не едят, прут и прут, возмутился Гамлет, прибавляя шаг. Может, наш монстр их придержит? Вряд ли, постреляют малость, поймут, что дела хреновые и ускорятся, не согласился Бирюк. Но службу нам сослужат, тут он позволил себе хохотнуть. Тварь на них переключится, главное, не дать им нас обогнать. Народ, поняв смысл сказанного, прибавил скорость. «Хорошо пошли, если бы не твари, что выскакивали прямо из-под ног, можно сравнить с пробежкой по земному ландшафту, если такие бывают». Не все шло гладко, остромот, неожиданно спикировавший со скального нароста, влетел в мою Еву, разодрав ей бедро, по меркам игрока, ничего страшного. Кровь остановили в ту же минуту, забинтовали. Мы с Кананом подхватили ее под руки и побежали дальше. Не зря говорят, беда не приходит одна. Следующим стал пепел, гном наступил на какой-то вредный шип, вроде бы ничего страшного, подумаешь, колючка, но тот принялся хромать, а потом вдруг упал и начал синеть. Пришлось и его откачивать. В общем, скорость упала. Пришла моя очередь. Нет, меня не ранило, царапины не в счет, просто вспомнил, что я главный. Всем стоп. Освободившись от объятий Евы, что уже вполне сносно шла сама, я посмотрел на сокланов. Народ послушно остановился, даже Грон, тащивший пепла, усадил его на камень и теперь подошел ко мне. «Какого хрена мы бежим? От этого что-то зависит? Не забывайте, у нас есть своя заводь, нетоптанная, и скажу от себя, плевать мне на дебафы. А как же опыт?» – поинтересовался Грон. «Мы вроде решили тут заработать. Боезапас еще есть. Почему бы не покуражиться? Да, заработок, это хорошо». Я прислушался, стрельба не приближалась, а это значит, та часть игроков, что шла в нашу сторону, занялась зачисткой на месте, то есть холмик подсуетился. Сколько, кстати, шкатулок выпало, точнее рюкзаков с ними? 4,5, босс, отчитался Бук. Хороший капитал, не так ли? Насколько я понял, открыть их нужно здесь, точняк я об этом забыл. Забыв об осторожности, Грон уселся на замшелый камень. Жадность виновата, повинился он. Если ты не против, делаем так, переносимся к выходу, а там уже порешаем. Глава 4. Как обещалось, так не получилось, нам пришлось ждать отката умения Грона, заодно перемещаясь на юг, теперь уже неспешно. Телепорты в заводе на время зачистки неактивны, даже универсальная руна. Система позаботилась, чтоб защитники раньше времени не слиняли. Получив откровение главы, народ расслабился, все до единого, даже хранитель снял с себя ответственность и поглядывал на безрадостные пейзажи заводи с улыбкой. Затем мы все-таки вернулись в исходную точку. «Босс, подозвал меня Грон, настрой распределение опыта на эту заводь, я знаю, что можно. 99% клану, единичка игроку. Народ поймет, пресек он мои вопросы. А нет, так до свидос». Я с ним согласился, настроил, затем всех предупредил. Начало заводи, место условно безопасное, так что сокланы расселись кружком, ожидая раздачи подарков. Все, кроме Ди, девушка пока не понимала. Дело в наградах системы, те, что падают со скилла призрачный вор. Насколько я помню, выпадает с них от 10 тысяч до бесконечности. Приврал, конечно, не слышал, чтобы было больше 100 миллионов. А поскольку мы получили их с зачистки проблемной заводи, сумма удваивается, что не могло не радовать. Да еще существовала возможность выпадения эпических предметов, эта награда самая вожделенная. «Давай, мелкая, ты первая», — разрешил Грон, поставив в центр круга полупустой рюкзак. Конан ей объяснил в двух словах, и теперь та пребывала в предвкушающей нерешительности. «А сколько может выпасть?» — задала бестолковый вопрос. «Тебе-то, ну не меньше 100 лямов». «На полном серьезе», — ответил Пепел. «Начинай уже», — девушка вскрыла, тут же обиженно скривив губки. «Всего 20 тысяч выпало, обманули». «Ничего не обманули, система к тебе присматривается», — успокоил Грон, кивая Еве. 200. Обрадованно воскликнула моя спутница. «Так, ставки растут, ну-ка теперь, босс». Народ улыбался, развлечение, на котором можно заработать, нравилось всем. 20. Ничуть не расстроившись, констатировал я. «Ничего, в следующий раз повезет», — банкующий Грон кивнул следующему. «Неполный рюкзак, много богатства не принес, 200 максимум, и таких случаев всего 3. Бук забрался в личное хранилище, достал следующий рюкзак, развлекуха продолжилась. Сокланы смеялись, подбадривая, в шутку подначивая друг дружку, и вообще вели себя очень шумно, что для начала заводи не критично, жадные до заработка игроки зачистили все в ноль, ни птички тебе, ни даже червяка. Иногда появлялись запоздалые группы, но поскольку засели мы в небольшом отдалении, нас никто не беспокоил. Первая, более-менее серьезная сумма, выпала под конец второго рюкзака. Большой Бук завопил на всю округу, оповещая, что капнуло 20 миллионов. Гнома кое-как успокоили, взялись за третий рюкзак, тот оказался пустым, это если не считать двадцаток и двушек. Народ стал утомляться, но никто не роптал, понимали, что вскрыть нужно все, не выходя из заводи. «Да, я богат, мы богаты», — завопил Гамлет. «Что, сколько?» Посыпались вопросы, сокланы ожили. «Я-то уже знал, благодаря оповещениям, кои сыпались постоянно, увидел, что касса клана пополнилась на 198 миллионов. Жирный куш, должно быть максимальный». Не успела схлынуть радость, как Грон вдруг посерьезнел и устремил взгляд в ту сторону, где должен быть выход, что он рассмотрел в этой дымной мути, пока не ясно. «Пятеро, двое крадутся впереди», — пояснил Гамлет. «Все 30+, даже 35. Причем смотрел он под ноги. Несмотря на наличие системных щитов, сокланы, включая меня, заметно напряглись. Знакомая поступь, это уже Пепел. Сука, лошади, это кто там вякает?» Нетерпящий конкурентов голос донесся из пустоты. Снесенное взрывом дерево, считай пенек, рядом замшелый с зазубринами камень, возможно, осколок чего-то большего и пустота, но голос прозвучал именно оттуда. «Сними инвиз, Орлан, это понты для мелочи, мы тебя прекрасно видим», — спокойно произнес Гамлет. «Я тени фраер, чтоб понтами кидаться», — ответил тот же голос, и наконец-то проявилась фигура. Ева сидела, касаясь меня плечом. Именно поэтому я почувствовал, как она дернулась, губы сжались в тонкую злую линию, загуляли желваки. Интересная реакция, с чего вдруг? Орлан, если б не ситуация, мы все-таки в преддверии чужого мира, я бы принял его за пацанчика, братка или много чего возомнившего гопника, настолько характерный был вид, да и сленг не отличался. Большая кепка, узкое, злое лицо, типа кожаная жилетка поверх серой рубахи, только подчеркивала образ. Того и гляди, наган из-за пазухи вытащит. Старый игрок или зычек, даром что 35+. Так кто тут про лошадей вякал, у кого язык длинный? Продолжал Орлан. За его спиной появился еще один, затем слева и двое справа. Пятеро, как и сказал Гамлет. Розовые ники повеселили, цвет с рожами никак не сочетался, почти. Потому что один из них с ником Лимпопо, смотрел на нас подкрашенными глазами, да и одежка полупокерская с коротким шортиками, много о чем говорила. Ожил клановый чат. Ева, эти уроды мело обнулили и еще двоих, они так свои ряды пополняют. Теперь я вспомнил рассказ Евы. Орлан, Чика, отвертка, три отморозка, коих быть не должно. Вы что, пидора с собой таскаете? Выплюнул слова пепел. А че не так, гномик? Наш пидор, где хотим, там и шевелим. Невежливо ответил отвертка. А может, ты на гниль хочешь базар вывести? Заткнись, гомосятина. Во уроды, а, не выдержал Бук. Слышь, терпилы, берега попутали, забыли, с кем базарите. Крепкого вида лошадь с ником Швед, зачем-то достал нож, остальные тоже напряглись, все кроме одного. Фу, шведик, зачем так грубо? Они же хорошие, правда, красавчик. Лимпопо подмигнул Канану. Вид у здоровяка стал такой, хоть в больничку ложь. Он вдруг позеленел, того и гляди желчью стошнит. А ничего такие чики, может, прихватим? Орлан, эту лошадь так и звали, Чика. Он попытался прикоснуться к Еве, та с отвращением увернулась. Прихватим, без Б, вот только с заводи выйдут, так и прихватим. Орлан криво ухмыльнулся, там уже не отвертится. Вам бы свались отсюда, целыми останетесь, процедил Брон. Еще не поздно, пепел. Сейчас свершится страшный сон. Ублюдки повстречаются с судьей и прокурором в одном лице. Гномы неспешно поднялись со своих мест, приготовили пистолеты, я тоже встал, за мной поднялись остальные, в каждом лице читалась мрачная решительность. Вы, походу, про щиты забыли, терпилы. Да и заводь это наша, ответил еще не въехавший Орлан. Ваше здесь только дерьмо между ног, и то временно. Пока вы пар дурной из своих пастей выпускали, я рассмотрел 32 жалобы. Какие нахрен жалобы, гномик? Восклицательные и вопросительные знаки. Отвертка начал приближаться. Опущенный Лимпопо оказался самым догадливым, посмотрел по сторонам и принялся сдавать назад. Система, ублюдок, ты недогадливый, любит порядок. Люди взяли это от нее. Институт власти, институт исполнения наказаний. Так уж получилось, когда еще ваши родители висели мутными соплями на грязных стрючках своих дедов, я уже представлял оба этих института. Дело это не всегда благодарное, но мне нравилось, сейчас тоже нравится. Минус щиты. Получена директива судьи. Игрок Швед. Обвинение. Многочисленные нарушения правил. Вердикт. Обнуление. Пещерный волк плюнул огнем. Не успевший ничего понять Швед, обзавелся отверстием по центру лба. Впрочем, как и остальные четверо, самые догадливые Лимпопо и Орлан, получили пули в другие места. Но это им не помогло, последний так вообще из инвиза вывалился. Прям падеж коней какой-то, выдал пепел, шагнув назад. На его место упало тело отвертки. Приговор приведен в исполнение. Получена награда 3000 единиц свободного опыта. Получено 3 245 650 единиц опыта. Захвачен предмет средний контейнер. Мамочки, это что было? Приговор это, мелкая. Дяденьки плохо себя вели и получили от мамочки системы. Да мне их не жалко, уроды же, особенно этот Лимпопо. Девушка забавно скривила мордашку, тут же ойкнув отпрыгнула к Канану. Покойники рассыпались пылью. Не боись, игроков сама система хоронит, вот и этих в свой ад забрала, высказался Бук. Удобно. Нету тела, нету дела. На меня уставился удивленный взгляд Грана. Я думал, Бирюку директива упадет, а он, оказывается, ни разу приговор не исполнял. Вот те раз. Макс, я говорил, что ты полон сюрпризов. Говорил, когда это ты успел? Глядя на меня с подозрением, поинтересовалась Ева. В ответ я просто подмигнул. Да, торжество справедливости, дело не только праведное, но и выгодное, провозгласил Большой Бук. «Мне вот 5 с копейками лямов капнуло, досково, слимпопы. Кто бы мог подумать, эх», вздохнул он грустно, «для родимого клана ничего не жалко, все народ, хорош трепаться», Грон взял дело в свои руки, «если уроды с кем-то из своих переписывались, нас на выходе будут ждать, насчет ждать не знаю, а вот то, что их там целое посольство стоит, это точно, сам видел», перебил его Большой Бук, «тем более, подготовиться надо, но сначала, давайте закончим начатое». Шкатулки. Оставалось 1,5 рюкзака и продолжили мы бодро, никакой очередности, минимум болтовни, просто хватали по готовности, до тех пор пока у Дианы после очередной шкатулки не случился приступ хрипения. «Ха-ха-эр-эр, хор, что с тобой, мелкая?» Поправив пенсне, спросил Бук. «Может, водички?» «Не поможет, в этот раз я не стал отмалчиваться. Здесь бы вина, а лучше шампанского, цистерну. Есть что отпраздновать?» Это уже пепел. 2 ярда, мне стоило труда произнести это спокойно. Казалось бы, чего сложного, всего лишь 2 слова, а нет, горло почему-то пересохло. Вот и остальные зависли, прямо в таком состоянии, в каком их застала новость, то есть с протянутыми в рюкзак руками. 2 ярда. Странно звучит, как название хренового боевика, очнулся Бирюк. Постой, без шуток, Грон переводил взгляд с меня на Ди и обратно. Хорошо за ХР работала, наконец-то разродилась девушка. 2 миллиарда, ура, и тут сорвало всех, сокланы подхватили ее победный возглас, кричали и кричали, выдавая наше месторасположение чуть ли не половине заводи. Я кричал вместе с ними, плевать на всех лошадей, какой бы масти они ни были, мы заработали 2 миллиарда свободного опыта. Я же говорил, потом повезет, хлопая Диану по плечу, тараторил Бук. Ну все, 5-й арк считай в кармане, высказался довольный здоровяк. Пользуясь положением главы клана, я уже внес нужную сумму с небольшим запасом и теперь радовался остаткам, чуть больше 1,5 миллиарда, цифра просто космическая. Кое-как успокоившись не без помощи окриков Грона, конечно, добили оставшиеся шкатулки, тут стало понятно, что система сказала баста, остальные не превышали 20 тысяч, но никто не расстроился. Дальше пошло обсуждение планов на выход. Вероятность того, что нас ждут, велика. Что, в общем-то, не страшно, вокруг портала существовала зона безопасности, работали щиты. Чтоб нас из-под них выколупать, нужно очень постараться, и это с учетом того, что наш клан бездействовать не собирается. Бук предложил простой выход. До выхода с опостылевшей заводи оставалось несколько сотен метров, когда нашей колонне пришлось остановиться. Причина не сказать, что банально, скорее напротив, стало слишком многолюдно. Сначала вышла партия из нескольких десятков игроков, серьезные ребята, все в броне, при стрелковом оружии, построились в колонну по 2 и потопали на юг. Затем появились другие, более многочисленная компания, и все что-то несли, сумки, коробки деталей непонятно от чего, некоторые были настолько велики, что их несли вчетвером, все выходили и выходили, обосновываясь неподалеку. А когда они начали собирать из деталей готовое изделие, точнее, во множественном числе, ба, да это же вертолет, во маньяки, удивился Гамлет. Ребятки вроде не русские, восклицательные и вопросительные знаки. С чего ты взял? Да форма какая-то странная и морды желтушные. Слушая диалог пепла с Буком, я улегся на спину. Сидеть и стоять надоело, а в окружении сокланов можно и отдохнуть. Рядом, в позе лотоса, уселась Ева. Надо что-то с родителями делать, начала она, давно назревавший договор. Я своих убивать не буду, а ты как хочешь. Девушка фыркнула. Макс, я серьезно. Мама меня заклевала. Когда свадьба, не беременна ли я, как назовете первую дочку? И еще куча вопросов. А я своим говорю, что занят, позже перезвоню. Я это заметила, твоя мама всю информацию через мою получает. А мне приходится выдумывать, завралась уже, путаться начала. Пора нам возвращаться с Дальнего Востока, они в гости напрашиваются. А может, куда-нибудь в другое место уедем, так чтоб до нас не добраться. Я подобрал с земли тонкую ветку, хотел сунуть ее между зубов, но та вдруг ожила и стала брыкаться, пришлось выбросить. И куда же, в Северную Корею, а почему нет, там тоже есть игроки. У меня полно друзей за границей, вмешался Грон. Расположились мы компактно, так что не услышать нас можно только если заткнуть уши. Могу все устроить и даже недорого. Австралия, Бразилия, Канада, куда хотите, Порталы скрытого города работают круглосуточно. Это на броневичок похоже. Да нет, просто военный джип, быстро собирают. Пропустив мимо ушей болтовню гномов-наблюдателей, я поинтересовался. А дальше? Так чтоб вокруг один океан. Мама у меня предприимчивая, быстро дорожку протопчет. Есть и дальше. Предлагаю на эту тему дома поболтать. А сейчас, наверное, пора выдвигаться. А что, это точно не лошади, атаковать и преследовать не будут. У них другая задача, захватить заводь, мы просто пешки пошли, и мы пошли. Сборщики вертолетов и другой интересной техники обратили на нас минимум внимания, так, словно на туристов. Китайцы похожи, шустрые ребятки. Гамлет отошел в сторону, пропуская двоих с вертолетной лопастью. Пришлось подождать, пока пройдет очередная группа носильщиков. Несколько секунд дискомфорта и здравствуй, земля. Ну, наконец-то лесом живым пахнет, не смолчала Диана. Тихо, мелкая, мы тут не на прогулке. Грон назирался по сторонам. В тайге царила ночь и вовсе не тихая. Сновали люди, каталась разнообразная техника. От тех деревьев, что некогда окружали щель, не осталось даже пеньков, причем не на одну сотню метров. Кто-нибудь врагов видит? Спросил Большой Бук. Небольшой лагерь, 500 метров на север. Кто там обитает, не разобрать, и на юге что-то подобное, отчитался Пепел. Значит так, двигаем на запад, выслушав подчиненного, скомандовал Грон. Никого не атаковать, на провокации не реагировать. Вперед, ровно было на бумаге, да забыли про овраги. Последние в прямом смысле, непонятно что за техника тут прошла, может турбораздвижный траншеи копатель, но овраги были вполне реальными и будь мы обывателями ни за что бы не пройти. Трехметровой ширины и наполовину заполнены водой, а сухие места завалены пиленым лесом, нам пришлось прыгать. На кой черт они их накопали, я успел пару раз упасть, был грязный и злой как стадо лефантов лишенных самок. Ну как это на кой, босс, не тупи. По-простецки начал Бук. Выход в заводь, нормальные кланы должны поставить тут по форпосту, чем больше он будет, тем круче гильдия. Они уже фундамент заливают. «Видишь, он указал на миксер бетоновоз. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Смешной ты, босс, Бук так и поступил», — рассмеялся. «Когда мы выбрались из очередного оврага, нарисовалась новая напасть, теперь много серьезнее, люди, точнее, вооруженные игроки. Кто такие? Что делаете на нашей территории?» Первым выбрался Гамлет, на него и накинулись с расспросами. «А чья это территория?» — не растерялся подоспевший Грон. «Наша, что непонятного». Пятерка серьезных игроков ощерилась на нас автоматными стволами, слева и справа появились шахид-мобили и какие-то разновидности военных джипов, и это с учетом того, что щиты до сих пор работали. Мне так, все понятно, какой-то мелкий клан решил построить форпост на задворках топовых, считай, что собачью конуру мастерят, а гонору, как у хозяев жизни. Грон просчитал это раньше меня. Значит так, клоуны, у вас есть два выхода. Пропустить нас без тупых вопросов или на время придержать, заимев кучу проблем. Что выбираете? Глава 5. Клоуны выбрали проблемы. Для начала они оскорбились сравнению с циркачами, очень не понравилось, должно быть справедливо. Они-то считали себя супер-мега-кланом, а тут пришел какой-то гном и развеял иллюзию. Посыпались встречные оскорбления, особенно прошлись по нашим девушкам. Все бы ничего, ведь мы все же двигались в нужную сторону, не поддаваясь на провокации. Но тут одному из циркачей вздумалось открыть огонь из ручного пулемета и не абы куда, а по филейным частям тела наших дам. Щиты работали и никакого дискомфорта, кроме унижения, доставить не получалось. Пули взрывались красивыми фейерверками, не долетая до тела, вызывая неприятную рябь в глазах. Клоун выпускал короткие очереди, хихикая в перерывах, коллеги его поддерживали, не все морально. Парочка уродов постреливала из пистолетов, целя в женские груди и промежность. Сокланы лишь рычали, двигаясь вперед. Но всему приходит конец, особенно если среди твоих друзей есть судья. Ник ублюдка с пулеметом покраснел. Грон, узнав об этом за мгновение, развернулся и произвел один единственный выстрел. Пулеметчик, получив пулю в лоб, завалился назад, выпуская в небо последнюю очередь. Пара секунд тишины. Это ваша первая проблема. Продолжите. Получите вторую, третью и так до тех пор, пока не поумнеете, или мы вас всех не истребим. Да ты кто такой? Он чипа завалил, совсем, насмерть. Валим их, нельзя такое прощать. Защелкали затворы, не стрелять. С одного из джипов выскочил щуплый вояка без оружия. Прислушались, надолго ли нет, неизвестно, пока что никто не стрелял. Вы не ответили на вопрос, вежливо продолжил вояка с ником Умник. Кто вы такие? Я системный судья, большего вам знать не нужно. Дерьмо системное, а не судья. Какого хера ты его слушаешь? Не успокаивался дружок Чипа. Умник очень хотел успокоить истеричного соклана, но не успел. Раздалась автоматная очередь, ник Стрелка тут же окрасился красным, напротив невозмутимо стоящего Грана, вспыхнули огоньки, ему это нисколько не помешало, рука с револьвером взметнулась, выстрел. Вторая проблема, процедил гном. Продолжать будем, Умник, проследив за падающим телом, яростно замахал руками. Не стрелять, не стрелять, уходите, прошу вас. Подтянувшиеся на разборку игроки опустили оружие, стали отступать, образуя что-то вроде неширокого коридора, сквозь него мы и прошли. Заимели немножко врагов, негромко сказал Бук, когда наша колонна отошла на достаточное расстояние. В задницу этих неудачников, заявил Грон. Система не любит тупых, может демонстрация ее возможностей заставит кого-то поумнеть, а нет, так всех обнулит. Мы, наконец, добрались до деревьев. Большой Бук вытащил из хранилища матерчатый баул. В нем оказалась небольшая палатка. Попросил рослого Канана забить в рядом стоящие деревья, по одному штырю. Здоровяк заколотил их на высоте больше 2 метров и по просьбе Бука повесил на них палатку. Получилось что-то типа занавеси между деревьями. «Твой ход, Гамлет», — скомандовал Грон. «Прежде чем я догадался о сути происходящего, гном открыл портал». «Круто, Гамлет, не знала, что так можно», — порадовалась Диана. «Пользуйся, мелкая». Там же сказано, нужна вертикальная поверхность. Портал вел в один из закутков заброшенного здания на юге мегаполиса, что никого особо не заинтересовало, всего лишь перевалочный пункт, один из многих. Вспомнив, что надо бы прикупить портальных артефактов, я окинул взглядом уставшую компанию и открыл арку перехода, ведущую в подвал Клушиного дома. «Дом, родной дом», — заголосил Конан. «Так, народ, 6 часов на отдых, затем общий сбор в холле». Не отлынивать. Здоровяк с подругой переглянулись, посмотрели на меня. Мы в доме отдохнем. Бабулю не разбудите, отдыхальщики, проводил их Бирюк. Все верно, если в тайге стояла глухая ночь, то здесь на западе только стемнело, все порядочные деревенские укладываются в койки. Пошли в заводь, я там комнатушку оборудовала, поманила меня Ева. 6 часов, босс, напомнил хранитель. Нужно обсудить стратегию развития. Бабло надо заработать на 6-й арт. «Иначе нет смысла», — добавил Большой Бук. «Я с ними согласился. Как новичок в этом мире, звучит, конечно, странно, но такова недавно открывшаяся истина. Система была всегда, она старше всего, что мы видим и знаем. Ну так, как кое-чего достигший новичок, я всеми силами пытался зацепиться, удержаться в новом мире, а для этого нужна сила или хотя бы не светиться какое-то время. Заводь — идеальное место, качайся себе, развивай навыки». За пару лет можно превратиться во вполне себе самостоятельную единицу, причем не обязательно в буквальном смысле. Уровни поднимать придется, я много чего теряю, находясь на самом дне развития, но пока что получаю больше. Прокачать удачу, уверен, что удастся, ведь один раз уже получилось. Не забывать про креативность, это непростая характеристика, дает не меньше везения, и можно опаться. Желательно сразу на 100+, дорого. Конечно, зато для врагов смертельно. Я был уверен, что заработаю. Система устроена так, что все упирается в заработок. Вот и с заводью засада. Спрашивается, где достать 8,5 миллиардов опыта. Времени все меньше. В любой момент кто-нибудь с развитыми навыками обнаружит вход. И все, таймер пошел. Если на 5-й уровень уходит 8 дней, в нашем случае осталось 10, то на 6-й время увеличивается вдвое. То есть если сегодня произойдет чудо, и я найду недостающую сумму, то ждать придется 26 дней, до хрена. Но это всего лишь мечты, успокаивало то, что предполагаемым врагам понадобится больше времени. Чем позже нас обнаружат, тем больше. Размышляя на непростые темы, я незаметно добрался до купальни, точнее, меня Ева за ручку привела, и начала бы раздевать, но я уже очухался. Помещение изменилось, не радикально. Конечно, все так же 4 стены, уступ с водопадом, вода текла непрерывным потоком, линии углов стали ровнее, появились полочки с мыльно-рыльными принадлежностями, шкафы для вещей, торчали махровые халаты. На пещеру уже не похоже, Взять хотя бы пол, идеально уложенные или вырезанные прямоугольники, отличная имитация плитки, то, что она выполнена из дерева, впечатление не портило. Дополнительная дверь с запотевшим стеклом, раньше ее точно не было, это то, что я думаю, указал на дверь, сама впервые вижу, раздевшись до нижнего белья, девушка скользнула на разведку, скинув шмотки, поспешил за ней, чудеса, стекло потело не просто так, за дверью настоящая баня. А это вам не какая-нибудь сауна, тут даже тазики с вениками присутствовали. Окинув взглядом печь, я прикрыл за собой дверь. Ох, жарко же, пожаловалась Ева. Откуда такая красота, только не говори, что система продумала до мелочей. Что-то продумала, она же с нас считывает. Тазики с вениками, это, скорее всего, Клуша подсуетилась. Не смотри, что старая, она много чего успевает. Тут я с ней согласился. Человек старой закваски попал в систему, это что-то с чем-то, однако не о том думаю, это же баня. Тут и половник был, чтобы подлить воды, камни трещали от жара. После того, как поддал пару, девушка выскочила как пробка из бутылки, а я, блаженно улыбаясь, развалился на скамейке. Жить хорошо, хорошенько поработав веником, выбрался в купальню, с удовольствием постоял под водопадом. Ева смотрела с улыбкой. «Ты красный как рак. Эх, сейчас бы чаю с травками, максимальное удовольствие. Мойся пока, сейчас что-нибудь организую». Накинув халат, девушка убежала. Я успел еще разок попариться и залезть под водопад, прежде чем она вернулась с подносом. Два стакана в подстаканниках, что напомнило железную дорогу. В них плескалась парящая темная жидкость, плошка, похоже, с вареньем. «Откуда?» Отхлебнув горячего чая, я закусил ложкой малинового варенья. «Это опять Клуша», — Ева хихикнула. «У нее доступ есть к клан-храну, забыл, напекла плюшек всяких, заварила чаю и оставила в хранилище, о нас позаботилась. А где плюшки? Я бы не прочь перекусить. Гномы съели, пока ты парился. Ну вот, у Канана появились конкуренты». Девушка опять захихикала. «Баня, чай с вареньем». На данный момент это казалось верхом блаженства. У Евы было другое мнение. Уж не знаю каким образом, но она умудрилась организовать любовное гнездышко, то есть спальню. То, что я принял за кровать, оказалось надувным матрацем. Чистые простыни, подушки, плед. Я бы прямо сейчас отрубился, но это вряд ли. Мадагаскар — это же дальше Австралии. Родительница зависла с кружкой чая. Нет, мама, ближе, просто Мадагаскар меньше размерами, и тамошний климат нам больше подходит. Да, мы в гостях у моих родителей. Ева, абсолютно не дав мне отдохнуть, к тому же разбудила раньше, настояла на этом походе. Пришлось отмазываться перед Граном, тот вроде все понял, вошел в положение. Попросил быть осторожным. Ты глава клана, на тебе все держится, не забудьте про дебафы. И вот, прокатившись на такси, от которого я успел отвыкнуть, мы попали в лапы моей мамы, Евина тоже там была, девушка об этом позаботилась. Отличная природа, теплый океан. Нет, но с чего вдруг? Вы же во Владивостоке хотели обосноваться, или где-то поблизости от него, это же за границей. Папуасы, людоеды. Нет там папуасов, мама, это не Гвинея. Один бывший коллега предложил, он там уже 5 лет работает, излагал я версию для родственников, которую накидали в чате, по дороге сюда. Полный соцпакет, отпуск 45 дней, зарплату даже озвучивать стесняюсь. Я сына раз в месяц вижу, а тут он вообще пропадет. Начала стенать родительница. А ты, отец, чего помалкиваешь? Мы ребенка теряем. Папа аж чаем подавился, пришлось стучать по спине. С чего это теряем? А какая, говоришь, зарплата? Я шепнул на ухо, боясь переборщить. У папы вытянулось лицо, стараясь сгладить и подмаслить, маме ляпнул, не подумав. Дачу вам за год отстрою, 2 этажа, участок с грядками, выберите где-нибудь реки. Но олигарх, дачу он отстроит. Судя по голосу, идея маме понравилась. А вообще, надоел мне город, хочется в деревню, свежий воздух, клумбы цветочные под окном. А вы к нам давайте, вмешалась Марья Евгеньевна. Речка близко, а природа какая, сама ж видела, не поселок, а рай земной. Какая у меня теща молодец, я видел, как загорелись мамины глаза, уже обои в гостиную выбирает. Когда говоришь, собирайтесь. Как она быстро мнение сменила, то сына теряю, а сейчас уже чуть ли не за порог выгоняет. Ева еле сдерживалась от смеха, а мне вновь пришлось выдумывать. На следующей неделе собеседование, думаю, положительно пройдет, уже пообщался, а там, через 3-4 недели самолеты «Здравствуй, солнечный Мадагаскар». Прививки не забудьте сделать, мало ли чумку какую-нибудь подцепите, забеспокоилась мама. Еще чаю, как прошло, спросил я, когда мы вышли из подъезда. Можно было вообще не выходить, открыть портал прямо в общем коридоре, но родители будут провожать нас, глядя в окошко, дань традиции. Вовремя ты язык подложил, нормально, теперь надолго отстанут. Мы пересекли детскую площадку, задрали головы, все родственники махали, с довольными лицами. Улыбаемся и машем. Моим тоже надо что-нибудь прикупить. Без проблем, возьмем еще одну дачу. Дурак. Я решил, раз уж не вернулись сразу в заводь, то можно прошвырнуться по магазинам. Не прикола ради, а для крафта что-нибудь приобрести. Недалеко, на ближайшей улице, располагался строительный магазинчик, электротовары находились там же. Работать с готовой бежой удобно, но не так выгодно, как с изготовленной вручную. Вот и направил стопы в нужную сторону, взяв при этом девушку за руку. В другой была гайка, не знаю, зачем я ее достал, может, перенервничал, когда общался с родителями или просто нечем шаловливые руки занять, не пистолет же вытаскивать, крутил себе, вертел, нервы успокаивал. Двор, что граничил с проспектом, преподнес мне сюрприз. Нет, он был на месте. Подстанция, рядом детская площадка с крашенной в кислотный цвет горкой, знакомая с младенчества картина. А вот в остальном куча странностей. Допустим, что за жуткого вида внедорожник стоит прямо на площадке, там, где детишки должны бегать-прыгать. Я и сам тут развлекался, лет может 25 назад. Арка в доме, что вела на проспект, перегорожена временным забором со знаком строительных работ, и ведь главное, не видно ни одного ребенка. Да что там, двор вообще пуст, даже пенсионеров у подъездов нет, а ведь день деньской. Макс, что-то не так, обывателей не видно. Девушка не сбилась с ритма ходьбы, но я буквально почувствовал, как ее внимание обострилось. Я отпустил ее руку. В следующий момент, двери внедорожника хлопнули, вышли двое. Здоровенный мужик в деловой тройке, фейс не вязался от слова совсем, неандерталец с низким лбом и мощной челюстью, или скорее злая обезьяна. Его так и звали, самец. Выглядел он неприятно, даже смотреть в его сторону не хотелось. Страшно сильный или ужасно страшный, хорошо, что детей нет. А вот второй, хоть и в той же одежке, его полная противоположность. Похож на адвоката и ник подходящий, Мейсон. На лощеном лице нарисовалась годливая улыбка. Да-да, я родом из 90-х и сериал до конца посмотрел, знаю, куда старика Кэпвилла спрятали. Папа же, Мейсон мерзко рассмеялся. Самец что-то прорычал, я не смог разобрать. Хлопнула задняя дверь машины, появилась старая знакомая. «Ну чё, урод, попался?» Маркиза, злобно зыркнув, направилась ко мне, но была грубо остановлена. Прямо так, сверху за волосы, взвизгнув, отступила назад, пытаясь достать руку самца. «Пусти, козёл, этот урод палёного убил, вот же отмороженная, нет ничего хуже обиженной женщины». «Гы, наша маркиза слегка эмоциональна», Мейсон махнул рукой. Самец поступил до тупости просто, рубанул ей по шее ладонью, лопатой, та некрасиво крякнула и обмякла, неандерталец кинул ее на заднее сиденье. Где-то сзади, между домами взвизгнули тормоза, захлопали двери, я не видел этого, слух подсказал. Что делать, пока не ясно, тянем время. Так Мейсона вроде в конце завалили, ничего подобного, поклеб завистников, жив-здоров и по бабам гуляет. Ты мне зубы-то не заговаривай, Максимка, мы вас вторую неделю ждем, плохие дети, не любите родителей. Да у меня уже мозоль на заднице, самец не соврет. Неандерталец что-то рыкнул, тыкая пальцем нам за спину. Похоже, что-то пошло не так, ну вот, всю малину изгадили. Мейсон скривился. Я полуобернулся и вновь увидел знакомца. У нас тут дела, эти двое завязаны на пропаже нашего соклана, пехотинца, если не забыли. И еще кое за какие обнуления спросить надо. «Они едут с нами». Последние слова Мейсон отчеканил, а самец зарычал, намереваясь вступить в драку. «Успокой свою ручную обезьяну», — произнес Барсик, встав перед нами. С двух сторон его прикрыла четверка матерых игроков. «Теперь я понял, как выглядят подлинные боевики за 100+. Настоящие монстры, каждый шаг, любое движение отдавало хищной грацией, от них буквально несло убийственной энергетикой.